Глава 25. Последний час за Данги. Большие ворота открылись, и отряд из 50 тарков, предводительствуемый самим Тарстаркасом, въехал в город на своих могучих тотах. Я без затруднения довел их до дворцовых стен, но с дворцовыми воротами мне пришлось повозиться довольно долго. Наконец они раскрылись, и мы приблизились к дворцу. Я заглянул через большие окна первого этажа в блестяще освещенный парадный зал Танкосиса. Очевидно, происходило какое-то празднество. Зал был переполнен придворными и их женами. Вокруг дворца стражи не было. Это объяснялось, вероятно, тем, что городские дворцовые стены считались неприступными. Я подошел близко к окну и прильнул к нему. На одном конце зала, на массивном золотом троне, украшенном бриллиантами, сидели Танкосис с супругой, окруженные свитой. Перед ними две шеренги солдат образовали проход, в который в эту минуту входила голова процессии, направлявшейся к трону. Впереди выступали четыре офицера гвардии и несли огромный поднос. На нем, на красной шелковой подушке, лежала большая золотая цепь, на каждом конце которой был обруч и висячий замок. Офицеры остановились у трона и встали по обе стороны прохода. За ними выступили сановники, офицеры и, наконец, две фигуры, с головы до ног закутанные в красные шелковые ткани. Эти двое остановились у самого трона, лицом к Танкосису. Когда вся процессия вошла и заняла свои места, Танкосис обратился с какой-то речью к стоящим перед ним фигурам. Я не слышал его слов, но видел, как два офицера подошли и сняли шелковые ткани с одной из фигур. Кантаскан не исполнил своей миссии. Перед троном стоял невредимый сын Танкосиса Саптан. Танкосис взял с подноса золотую цепь, надел один обруч вокруг шеи сына и крепко закрыл замок. Он повернулся к другой фигуре, с которой офицеры снимали окутывающие ее ткани, и это была Дея Торис, принцесса Гелиума. Вся церемония стала мне вдруг ясна. Через мгновение Дея Торис будет навеки соединена с Саптаном, как мне теперь вспоминается. Это был великолепный, захватывающий обряд, но тогда мне казалось, что я никогда не видел более отвратительного зрелища. В ту минуту, как Танкосис поднял обруч над ее головой, чтобы надеть его на прелестную шейку моей принцессы, я не выдержал. Поднял меч, тяжелым ударом разбил стекло большого окна и прыгнул в зал в середину изумленного собрания. Одним прыжком я очутился около Танкосиса и перерубил мечом золотую цепь, которая должна была соединить Дею Торис с другим. Началось неописуемое смятение. Тысячи обнаженных мечей угрожали мне со всех сторон. Саптан бросился на меня с кинжалом, осыпанным драгоценными камнями, который составлял часть его свадебного наряда. Я мог бы убить его, как муху. Но вековой обычай Барсума остановил меня. Я схватил его руку, державшую кинжал, сжал ее, как в тисках, и, указав мечом на окно зала, воскликнул: «Заданга пала! Смотрите!» Все взоры обратились по указанному мною направлению, и там, в воротах главного подъезда, показался Тарстаркас со своими 50 зелеными воинами верхом на огромных тотах. Тревожные возгласы послышались со всех сторон. Однако паники не было, и солдаты Заданга храбро бросились на приближавшихся тарков. Я отбросил Саптана далеко от эстрады и притянул Дею Торис к себе. Позади трона была небольшая дверца, и в ней стоял Танкоси с лицом ко мне с обнаженным мечом. Мы бросились друг на друга. Я нашел в Танкосисе сильного противника, и одолеть его было нелегко. Когда я стал его теснить, Саптан поспешил на помощь отцу. Он поднял руку, чтобы нанести мне удар, но Дея Торис подбежала и загородила ему путь. И в ту же минуту я нанес решительный удар, благодаря которому Саптан сделался Джеддаком за Данги. Видя, что его отец упал мертвым, новый Джеддак оттолкнул Дею Торис, и мы снова встретились лицом к лицу. К нему присоединились 4 офицера, и, стоя спиной к трону, я снова вступил в бой за Дею Торис. Да, мое положение было не из приятных. Я должен был защищаться и не смел убить Саптана, потому что в таком случае я потерял бы право на любимую женщину. Я стоял и размахивал мечом, парируя удары моих противников. 2 я обезоружил, 1 уложил, но в это время еще несколько задангцев бросилось защищать своего нового Джеддака и отомстить за смерть старого. Они подбежали с криками: «Женщина! Женщина! Убейте ее! Это ее проделки! Убейте ее!» Я крикнул Дей Торис, чтобы она встала позади меня, и начал пробиваться к маленькой двери, находящейся позади трона. Но враги поняли мое намерение, и 3 из них преградили мне путь. Тарки были так заняты сражением с многочисленным неприятелем, что на их помощь рассчитывать было нечего. Я понял, что дело мое проиграно, и что только чудо может спасти Дею Торис и меня. Но в эту минуту я увидел Тарстаркаса, пробивающегося сквозь толпу окруживших его пигмеев. Одним ударом своего огромного меча он укладывал 2 врагов, и таким образом прорубал он себе дорогу, нанося ужасные удары направо и налево, пока не очутился рядом со мной. Мужество и храбрость солдат Заданга были поразительны. Ни один не пытался бежать, и сражение кончилось только тогда, когда в живых остались одни Тарки, Дея Торис и я. Саптан лежал мертвый около своего отца, и цвет задангской аристократии покрывал своими трупами залитый кровью пол. Моей первой мыслью по окончании битвы было разыскать Кантаскана. Оставив Дею Торис на попечение Тарстаркаса, я забрал 10 воинов и поспешил в подземные темницы дворца. Тюремщики присоединились к сражающимся в тронном зале, и потому мы не встретили никакого сопротивления. Я громко звал Кантаскана в каждом коридоре, в каждом каземате, и, наконец, я услышал издали слабый ответ, и, направляясь по звуку, мы скоро нашли его в темной и смрадной дыре. Трудно описать его радость, когда он увидел меня, услыхал об удачном сражении, отдаленные звуки которого достигали его темницы. Он рассказал мне, что воздушный патруль захватил его в плен раньше, чем он достиг высокой дворцовой башни, так что он даже не видел Саптана. Замки и цепи, которыми он был прикован к стене, были так массивны, что наши попытки перерезать их не привели ни к чему. По его совету я вернулся наверх, чтобы выискать среди убитых трупы тюремщиков и снять с них ключи. К счастью, среди первых же трупов, которые я осмотрел, я нашел тюремщика. И вскоре Кантаскан поднялся с нами в тронный зал. С улиц города доносились до нас звуки ожесточенного боя. Тарстаркас поспешил туда, чтобы командовать битвой. Кантаскан отправился с нами в качестве проводника, а зеленые воины рассыпались по дворцу в поисках добычи, и врагов Дея Торис и я остались одни. Она опустилась на золотой трон, и когда я обернулся к ней, ее бледное лицо озарилось слабой улыбкой. «Существовал ли когда-нибудь такой человек, как ты?» — воскликнула она. «Я знаю, что на Барсуме никогда не было подобного тебе. Неужели у вас на земле все люди такие, один, в чужой стране?» преследуемый и подстерегаемый со всех сторон, ты сумел в несколько месяцев сделать то, чего не удалось ни одному человеку на Барсуме за все века. Ты соединил дикие зеленые племена, кочующие по морскому дну, и уговорил их сражаться в качестве союзников Гелиума. Объяснить все это очень нетрудно, Дея Торис, — ответил я, улыбаясь. Все это сделал не я, а любовь к Дее Торис, огромная сила, которая может произвести еще большие чудеса, чем те, которые ты видела. Румянец покрыл ее прелестное лицо, и она ответила, — теперь ты можешь это говорить, Джон Картер, и я могу слушать тебя, потому что я свободна. И я скажу еще больше, пока опять не будет поздно, — ответил я. Много невероятных вещей делал я в своей жизни, но никогда в самых смелых и диких своих мечтаниях не снилось мне, что я завоюю Дею Торис для себя, потому что никогда не снилось мне, что может существовать на свете такая женщина, как принцесса Гелиума. То, что ты, принцесса, не смущает меня, но что ты заставляет меня с трепетом просить тебя быть моей, моя принцесса. «Не должен смущаться тот, кто заранее знает ответ», — ответила она, встав и положив свои руки мне на плечи. Я обнял ее и поцеловал. «Так...» Среди дикого гула сражения, где смерть собирала свою ужасную жатву, обручилась Дея Торис, дочь тысячи джеддаков, с Джоном Картером, джентльменом из Виргинии.